Глава 9. 1 декабря. Четверг. Иоаннесбург. Полина. Принцесса Полина нервничала. Свадьба, которую она так желала и которая оказалась столь далекой, приближалась слишком быстро. Уже в воскресенье она должна была стать женой бермонтского короля и счастливейшей женщиной натуре. Но то ли счастья оказалось слишком много, то ли Поля уже выходила из себя от изматывающей подготовки, но душевное состояние четвертой Рудлок было самым неустойчивым. В животе тянуло от страха и предвкушения. Настроение менялось по 10 раз на дню. Не помогали ни тренировки, ни поездки в питомник, ни общение с сестрами. Платье свое Полина уже успела возненавидеть. За столько примерок и подгонок и святая бы не выдержала. «Надо было брать традиционный сарафан», — жаловалась она, качающей пресс Алинки. «Там сантиметр шире, сантиметр уже, никто бы не заметил. Честное слово, это будет последнее платье, которое я надену. И зачем ради богов собирать столько ящиков приданого? Что, в замке Бермонт полотенец нет? Или серебряных вилок?» «Традиция», — пропыхтела красная, как рак Алина. «Потом твои внуки будут есть вилкой из бабушкиного наследия и впитывать не только белки и углеводы, но и благоговение». «Я не доживу до внуков», — рявкнула Полли, стукнув кулаком по длинной подушке, и младшая сестренка с удивлением посмотрела на нее. «Извини, Алиш, я тебя умоляю, когда будешь выходить замуж, делай это быстро и незаметно. Ожидания и сборы убивают всю радость». Демьяну тоже доставалось. Вот и сегодня Поля сидела на кровати, расчесывая волосы и скрестив ноги, и сердито готовилась к его появлению. «Ты ведь повелел докладывать тебе, когда я собираюсь совершать глупости, мой король?» — пропела она, когда он, наконец, появился. Будущий муж разделся, сел рядом с невестой на кровать и обнял со спины, прижав к себе и потеревшись лицом о волосы. «Докладываю. Я готова. Мне срочно нужно отвлечься, иначе я озверею до истерики, а ты совсем не переживаешь». Обвиняюще закончила она и взвизгнула. Бермонт опрокинул ее на себя и укусил за ухо. Ругаться лежа на спине, как черепахе, было неудобно, но Полина справлялась. «Это потому, что я хочу спать», — пояснил Демьян глухо и перекатился вместе с ней на бок. «Очень, Поля». Принцессе тут же стало стыдно, что она пристает к нему со своими глупостями. Она вздохнула, повернулась и обняла жениха крепко-крепко. «Завтра», — сказал он, когда они уже засыпали, — «я буду ждать тебя в Бермонте. Приходи телепортом, я встречу. В 2 часа. Раз уж тебе нужно отвлечься, нарушим еще одно правило межгосударственных отношений. Час я выделю. Лучше так, чем дергаться, беспокоясь о том, что ты еще придумаешь». «А что мы будем делать?» — сонно спросила уже успокоившаяся и согревшаяся Полинка. «Узнаешь», — усмехнулся Демьян тихо ей в макушку. «Покажу тебе кое-что, как моей будущей королеве». На следующий день, без 2:30, Полина, чувствуя себя заговорщицей, прошла в телепорт, настроенный на нее придворным магом. На той стороне, в замке Бермонт, ее уже ждал жених. Кроме него, в зале никого не было. «Почти похищение», — счастливым шепотом сказала принцесса. «Куда идем?» «Сюда», — ответил Демьян, взяв ее за руку и шагая почему-то в сторону от входа. «Тебе понравится». Он подошел к совершенно глухой стене, приложил ладонь. Кольцо, такое же, как на пальце у Полины, сверкнуло, и часть каменной кладки бесшумно отъехала в сторону. «Точно!» — воскликнула Пол, заглядывая в темный проход. «Я же хотела попросить тебя показать, как ты ко мне проникал. В твоем страшном замке, — сказала она таинственным голосом, — обязательно должна быть куча мрачных секретов. Я так и думала, что тут есть тайный ход. А мое кольцо тоже может его открыть?» «Твое может», — подтвердил король Бермонта. «Это не один ход, Пол, а система тайных ходов», — поправил ее Демьян и улыбнулся. Уж очень возбужденной выглядела его будущая жена. Едва ли не притопывала. «Это дублирующие коридоры, из которых есть доступ ко всем помещениям дворца. Ну, почти ко всем. Пойдем, невеста моя, посмотришь на мрачные тайны и побоишься всласть». Коридоры там оказались узенькие, идти приходилось по одному. Освещались ходы редкими светильниками. Было очень тихо, сумрачно и пыльно. Периодически попадались маленькие окна, через которые Полли видела основной коридор второго этажа и снующих по нему слуг и придворных, чьи-то покои, кабинеты, где кипела работа, залы. На принцессу, с любопытством заглядывающую в проемы, никто не обращал внимания, словно не видел, хотя не было между ними ни стекла, ни каких-либо гобеленов, способных скрыть наблюдающих. «Снаружи это выглядит, как каменная кладка», — пояснил Демьян. «Только пальцы не суй, Пол. С той стороны иллюзия плотная, а с этой нет. Вряд ли слуги обрадуются, увидев вылезающую из стены руку». Поля виновато сунула ладони за спину и сделала невинное лицо. «Да я и не думала, Демьян». Он усмехнулся, отвернулся и пошел дальше. Полина брела следом, заглядывая в полукруглые ниши с лежаками и прикрепленным к стенам оружием, которое выглядело вполне боеспособным. Ружья, пистолеты, коробки с патронами и тут же клинки, ножи. «Зачем все это?» — спросила она недоуменно. «Для обороны», — как о само собой разумеющемся сказал владелец замка Бермонт. «Никогда не знаешь, когда пригодится. Раньше, когда линдморы были буйными, замок неоднократно осаждали, а несколько раз врагам удавалось проникнуть внутрь. Так и полегли здесь все. Стены сломать очень сложно, а скрываться тут можно месяцами. На первом этаже еще со старых времен сохранились целые хранилища. Сейчас мы держим в них консервы и воду». Попадались и маленькие комнатки с тяжелыми дверями, мрачные, темные. «Тут держали пленников», — пояснил Демьян спокойно. Поля хотела возмутиться, но вспомнила подвалы дворца Рудлок и промолчала. Предков вообще очень сложно судить с позиции современного гуманизма. Все они были детьми своего времени, и оценивать их по нынешним меркам смешно. Принцесса успела даже чуть заскучать, когда Демьян вывел ее на какую-то галерею. Здесь окошки были высокими, прорезанными в стенах, и из них на пол падал свет. «Посмотри-ка», — тихо предложил Демьян, — «это коронационный зал. Тут нет звукозащиты и иллюзии, поэтому нас могут увидеть». Поля с любопытством приблизилась к окошку, глянула вниз. Она находилась прямо над троном, и зал отсюда казался, ну, очень большим. «Здесь будет и свадьба, и бои после нее, когда гости разъедутся», — говорил Бермонт. «Прямо за троном выход на тайную лестницу, ведущую сюда. Сейчас мы по ней спустимся ниже уровня зала, на подземный этаж». «Все равно я никаких боев не увижу», — проворчала Поля, следуя за женихом. «Буду сидеть в своей комнате и переживать». «Я, конечно, сейчас выдаю тебе страшную тайну», — насмешливо сказал Демьян, останавливаясь и привлекая ее к себе. «Но ход идет и до твоих покоев, поэтому можешь переживать, да, здесь, если захочешь». «Ты разрешаешь?» — недоверчиво спросила Пол. «Женщин же не пускают на эту вашу мужскую забаву. Я разве не нанесу какое-то ужасное оскорбление и не нарушу традиции?» «Кто сказал, что разрешаю?» — невозмутимо откликнулся будущий муж, иронично глядя на нее сверху вниз. Четвертая Рудлок возмущенно фыркнула, потянулась и мстительно куснула его за губу. И Демьян вдруг рыкнул, сжал и поцеловал ее, так что в глазах потемнело, и как-то безразлично стало и приданое, и платье. И предстоящая свадьба перестала пугать. «Нравятся мне твои методы воздействия», — пробормотала Полли, когда отдышалась и снова начала соображать. «Очень убедительные». Тайный ход больше не казался таким мрачным. Они спустились по узкой лестнице в очередной холодный коридор. Потолки стали ниже, и под ногами уже была не каменная кладка, скальное основание. Шли они долго, мимо ранее упомянутых хранилищ, мимо глубоких колодцев и каких-то лазов. Ход петлял, заворачивал, расходился на несколько коридоров, и Полина думала, что она сама никогда бы не нашла путь назад. «А вот здесь я возьму тебя в жены», — вдруг сказал Демьян. Он прикоснулся к стене ладонью. Снова ослепительным белым сверкнуло кольцо, и тихо отъехала в сторону толстая каменная дверь. Пол еще снаружи почувствовала кисловатый и сладковатый запах, словно там, внутри, прямо перед их приходом, раздавили много клюквы и яблок. И еще кое-что почувствовала. Тепло и внимание, будто ее там давно ждали. Принцесса с несвойственной ей робостью ступила внутрь, огляделась. Было темно и только когда глаза привыкли, она начала различать светящиеся зеленоватым, мягко-желтым и белым неровные стены, уходящие куда-то высоко. Пол, покрытый чем-то мягким, пружинищем. Она присела, потрогала рукой. Трава? Вырвала, поднесла к глазам. Мох. Невлажный, шелковистый, очень приятный. С тонкими, торчащими вверх отдельными стебельками, на кончиках которых, как маленькие зеленые груши, качались спорофиты, светящиеся тем самым мягким зеленым светом. И они мерцали все ярче. Поля сначала подумала, что ей почудилось. Нет, точно, сияние разрасталось, пока пещера хозяина лесов не стала совершенно волшебной. И тихой. Мох на стенах и на полу скрадывал все звуки, и даже шептать тут было святотатством. Демьян стоял в стороне и наблюдал за невестой. Глаза его тоже светились желтым, звериным, и лицо выглядело нечеловеческим. Но его она не боялась. Открывались все новые детали. Часовня оказалась большой, то ли выдолбленной в камне, то ли сделанной в естественной пустоте в скальном основании замка Бермонт. Скорее всего, второе. Очень уж неровной она была, с нишами на разном уровне, с неудобными изгибами стен. Посреди помещения над ковром из мха возвышался широкий четырехугольный алтарь по пояс по линии с выдолбленными по периметру рунами, с резьбой по бокам. Виднелись тут и пшеничные колосья, и пышный лес, и животные, и рыбы, и птицы. Алтарь был очень старый, словно выросший из самой скалы, и Пол побоялась подходить близко. От него тянуло чужой силой, такой мощной, что у нее по спине пробежали мурашки. Не ее силой. Пока не ее. В глубокой нише напротив алтаря постепенно проявлялась высокая статуя зеленого пахаря в медвежьей шкуре. Лесной бог стоял, облокотившись на чудовищный молот, и смотрел прямо на них. Демьян тихо подошел к своему великому предку, поклонился, макнул пальцы в плошку, стоящую у ног статуи, что-то проговорил и провел пальцем себе по лбу от одного виска к другому. Обернулся, поманил Пол к себе и тоже помазал ей лоб. Сильно и приятно запахло яблоками и травой. «Вы так похожи!» Едва слышно сказала она, снова посмотрела на своего будущего бога, на мужа. «Очень похоже». «В прошлую встречу не заметила?» У него голос был порыкивающим, глухим, низким. «Ты меня так скрутил, что я не видела ничего», — пожаловалась она. Говорить громко было боязно. «Слушай, а где основной выход? Не в тайный ход, а в обычный коридор?» «Там», — ответил Демьян и кивнул на противоположную от статуи стену. «Пойдем покажу». Дверь тоже оказалась каменной, толстенной, а вот коридор за ней был самым обычным, и даже не верилось, что вот тут, за порогом, есть такое волшебное и тихое место. Необычными были только две статуи — каменные медведи, стоящие на задних лапах по обе стороны от двери и вросшие в стену больше, чем наполовину. Старые, серые, потертые. На носу одного рос мох, у второго раскрошилось ухо. Но выглядели они грозно и были выше ее ростом. «Впечатляюще», — сказала Полина с любопытством. Потрогала одного из медведей за нос. Тут же ее кольцо полыхнуло, и каменный зверь заворочился, заворчал. Она с визгом отскочила за спину Демьяна и наблюдала, как отделяется от стены статуя, становится на четыре лапы и гулко шагает к ней. Бермонт что-то прорычал, положил руку на голову охранника, и тот качнул головой и снова встал на свое место. «Кто это?» — спросила принцесса с дрожью в голосе и схватила жениха за руку. «Духи земли, воронты», — объяснил Демьян, поглядывая на нее с нежностью и усмешкой. «Не бойся их, они защищают часовню от незваных гостей. Когда станешь моей женой, они будут исполнять и твои приказы. Но лучше не беспокой их без повода. Они любят покой и стабильность. Во дворце их много. Ты разве не видела? Мы проходили мимо». Точно. Принцесса вспомнила статуи в стенах, мимо которых она проходила, но внимания не обратила. Медведи и медведи. «Для общего почитания хозяина лесов есть дворцовый храм снаружи», — продолжил Бермонт. А это место только для членов семьи. Больше никто не осмелится переступить порог». «А как же я?» — с волнением спросила Поля. «Я ведь еще не твоя жена, даже не представлена Зеленому. Вдруг откажет?» Демьян аккуратно поцеловал ее в пахнущий яблоками лоб. «Как не представлена? Он уже посмотрел на тебя в усыпальнице Иоанна, Полюш, и признал. Остальное, поверь мне, формальности». «Эти формальности меня в гроб сведут», — проворчал четвертый Рудлок, когда они тихо прошли через часовню и вышли обратно в тайный ход. «Справишься», — сказал Демьян уверенно. «Сейчас я покажу тебе, как пройти здесь до наших покоев, а потом сразу в телепорт. Наш час уже почти закончился. Меня, увы, ждут на скучнейшем совещании по развитию жилкомплекса, Пол. И, конечно, не стоит никому говорить про то, что ты увидела здесь. Это семейная тайна, заноза моя». И впервые Поля почувствовала, что она уже не часть семьи Рудлок, что у нее теперь появились обязательства перед другим домом. И снова стало страшно и радостно одновременно. После возвращения в свой дворец принцесса приказала принести обед и с удовольствием проглотила его, переживая, что это уже второй обед, и платье опять придется подгонять. Провела длительное время с недавшей ей сбежать Марьей Васильевной Сениной, почтительно предложившей еще пройтись по протоколу праздника и примерить-таки в очередной раз платье, встать на каблуки и попробовать походить так хотя бы час. «Марья Васильевна», — упрекнула статсдаму Полина, вышагивая кругами по своим покоям и послушно повторяя расписание церемониала. «Как обращаться к королю Бермонта до и после бракосочетания? Где будет находиться ее свита? Как следует почтить матушку мужа после венчания? И целый список других очень важных мелочей». «Марья Васильевна, мне иногда кажется, что вы из-за этой свадьбы волнуетесь больше, чем я». «А что делать, ваше высочество?» — подтвердила Сенина. «Мне еще ваших сестер готовить к браку. А кто меня допустит, если я с вами не доработаю?» «Так», — она поставила на пути у Поля маленькую скамеечку для ног. «Это ступенька. Сейчас мы изящно приподнимаем платье и аккуратно, легко, как балерина, на нее ступаем. Конечно, нам бы на настоящей лестнице потренироваться, но показывать платье придворным не хочется. Может, ночью?» Пол представила очередное одевание наряда, называющую себя, закатила глаза, подхватила пышную юбку и идеально поднялась на скамеечку. И так же идеально с нее сошла. «Превосходно!» — Сенина довольно хлопнула в ладоши. «Туфли не жмут? Не натирают?» «Нет», — простонала Полина. «Как и последние 5 раз, Марья Васильевна». «Попрошу еще придворного мага укрепить подошву и каблуки», — пробормотала Сенина. «Две запасные пары будут со мной, но надо сделать все, чтобы не понадобились». «Вот-вот, займитесь», — поспешно предложила принцесса и скинула обувь. «Я знаю, что все будет хорошо, Марья Васильевна. Это же моя свадьба. Пусть только кто-то попробует ее испортить». После ухода статсдамы Пол начала маяться. Энергии в ней было очень много, и часовая прогулка по замку, пусть даже такая увлекательная, и предсвадебная пытка совсем не убили желание заняться чем-то активным и интересным. Она заглянула к отцу. Святослав о чем-то разговаривал с бригадиром стройки. За окнами по кругу уже вовсю возводились высокие колонны, для которых и забивались сваи. И Полина все не могла понять, зачем. Для беседки слишком огромная площадь, для здания отсутствие фундамента и большие промежутки между колоннами. Рабочих было столько, что постройка росла ввысь просто на глазах. Отец поцеловал Полину в лоб и посоветовал прогуляться. Погода действительно стояла замечательная. Пол подумала, позвонила Тандаджи и ненавязчиво поинтересовалась, вычищен ли подземный ход и безопасен ли он. Получив суховатый утвердительный ответ, набрала Василину и заявила, что хочет пройти по тайному ходу до конца, раз уж в прошлый раз не получилось. «А вдруг я еще что-то найду, Вась?» — уговаривала она явно уставшую королеву. «Вдруг все-таки получится отыскать пропавшие свитки из записи Седрика? Это же важно! А мне все равно делать нечего. Тандаджи сказал, там установили свет и постоянно ходят патрули. И после того случая никаких проблем». «Нет», — ровным и спокойным голосом сказала Василина. И Полинка аж губу закусила. Так непривычно оказалась стойкость старшей сестры. «Я запрещаю, Пол. Хватит. У меня нет сил волноваться за вас». «Вася!» — заныла Полина. «Я быстренько!» Королева вздохнула тяжело, и где-то на фоне послышался ровный мужской голос. В трубке зашуршало. «Полина!» — весомо проговорил в телефон Байдек. «Забудь на секунду о том, что тебе хочется, и пожалей сестру. Она очень устала и постоянно места себе из-за вас не находит». И так он это сказал, что Поля пробормотала. «Да, извините меня». И поспешно отключилась. Затея накрылась. А идея казалась такой хорошей и безопасной. Полина еще позвонила пропадающей в Таранове Ангелине пожаловаться. Мол, важное дело, тебе это тоже интересно и нужно, а мне отказали. «Нужно», — согласилась Аня. «Но правильно запретили. Я полностью поддерживаю. Пол, Василина еще очень лояльна. Нам нужно сдать тебя Бермонту в полном комплекте, а зная вашу способность вляпываться в неприятности, я очень удивилась, узнав, что она согласилась отпустить Алину на свадьбу. Хотя, — добавила старшая сестра задумчиво, — политически это оправдано». Не получив поддержки и здесь, неугомонная Полинка сердито покосилась в окно и плюхнулась на кровать. «Вот стану королевой, — проворчала она упрямо, — и не буду ни у кого разрешения спрашивать». Но Пол не привыкла себя обманывать, поэтому она подумала-подумала и со вздохом добавила. «Кроме Демьяна, конечно». За окнами еще было светло, только начало смеркаться, и она, подхваченная новой идеей, быстро переоделась, накинула курточку, натянула высокие сапоги на плотной подошве, веселую лыжную шапку с помпоном и, спохватившись, позвонила Алинке. «Слушай, Алиш», — возбужденно заговорила Полли, — «одевайся, пошли со мной. Я вспомнила, усыпальница Седрика строилась еще при его жизни. Может, он там спрятал записи об этих двух годах войны? Пойдем? Как мне уезжать в Бермонт, не разгадав эту загадку? Да и Ангелина просила еще в письмах из Песков, а сейчас ей некогда этим заниматься, она вся в делах». «Не могу», — тихо ответила младшая сестра. «Я с Зигфридом занимаюсь. Он мне помогает. У меня скоро очень важный зачет, Поль». Полина разочарованно фыркнула и ехидно пожалела придворного мага, который точно после занятий с въедливой Алинкой сбежит из Рудлога, и пошла гулять. На семейное кладбище. Охранники следовали за ней с невозмутимыми лицами. «Из нашей семьи никто не восставал», — твердо заявила принцесса, попытавшемуся было предложить ей выбрать другое место для прогулки телохранителю. «Господин Кляйншвицер сказал, в Рудлогах слишком много огня, чтобы тела подвергались посмертному изменению». Для начала Пол на всякий случай обошла все памятные ей по рассказам старого сторожа склепы, походила внутри, всматриваясь в стены на предмет незамеченных в прошлый раз ниш, и, наконец, остановилась перед той, в которую еще не заглядывала, монументальной усыпальницей Седрика Победоносца. Потолкала дверь, обернулась к мужчинам, и те подошли, чтобы помочь. Внутри, в отличие от усыпальниц, в которых она уже бывала, оказалось светло. Под потолком тускло горел, до сих пор горел, магический светильник. Каменный гроб тоже был огромным, будто там похоронили не только далекого прадедушку, но и его коня. На могильной плите находилось объемное изображение невысокого Седрика, словно спящего в короне Рудлогов, в тяжелом плаще с меховой подбивкой, в тонком доспехе, с руками, сложенными на груди и сжимающими длиннющий меч. Полина постояла некоторое время около могилы, глядя на спокойное лицо предка, покрытое толстым слоем пыли, пробормотала заупокойную молитву, та, как сама на язык прыгнула, и отошла. Ее внимание привлекли изображения на стенах. Фрески, прекрасно сохранившиеся. Лица персонажей были нарисованы в старом летописном стиле, бледные, плоские, овальные, с большими глазами и тонкими носами. Но Рудлогов легко можно было отличить среди однотипных героев по их семейной масти. И Пол зачарованно пошла по кругу, погружаясь в историю далекого прадеда. Вот мальчик с льняными волосами выезжает на огромном жеребце рядом с отцом, мощным широкоплечим, держащим на согнутой руке сокола. Вокруг них лес, позади виднеется с трудом узнаваемая центральная часть их дворца, который потом сильно расширяли, достраивали. Се, молодой Седрик, сын второй, богами направления назначенный, прочитала она витиеватую надпись на старорудложском. Поля вспомнила, что старший брат Седрика, названный в честь основателя рода Иоанном, умер в детстве. Так наследником стал мальчик с нетипичным для рудогов именем. Мать его, Инлянка, была любима мужем и отцом будущего короля, и в знак особого расположения ей позволено было дать второму сыну имя. Вот она и назвала его старым Инлянским. Насколько Поля помнила, больше традиция имен в семье не нарушалась. Она шагнула к следующей фреске, потом к следующей. Вот коронация, и огромный красный с пламенеющими очами надевает на колено преклоненную фигурку молодого Седрика ту самую корону, которая осталась с ним и в посмертии. Вот монарх вершит суд, восседая на чудовищно неудобном троне, до сих пор стоящем в тронном зале. Маленькая Пол не могла избежать искушения попробовать посидеть на нагретом мамой месте. В руках его свиток и булава, которая потом претерпела изменения и стала обычным скипетром. Перед ним стражники окружают кого-то из согрешивших подданных, а придворные — фигурки плоские, наклоненные, сцепленные друг с другом, как грибы — смотрят на это с должной степенью благоговения. Вот прадед наблюдает за казнью на площади перед дворцом, еще не выложенной камнем. Кому-то рубит голову, своей участи ожидают несколько скованных одной цепью человек. Пол поморщилась и пошла дальше. Первое изображение жены и сына Седрика. Королева в высоком головном уборе со склоненной головой в традиционном рудложском сарафане, дочь одного из герцогов Рудлога. Седрик горделиво простирает руку над сыном, словно замахиваясь этой самой булавой. Благословляет, что ли? Сын такой же беленький, как они все. «Это же просто кладезь для историков и биографов», — с восторгом подумала Полина. «Хотя правильно, что посетителей в усыпальнице не пускают. Не надо тревожить дедушку. С нашим характером может и через 500 лет возмутиться». Она опасливо покосилась на надгробие, но каменное лицо усопшего было спокойно, и никто не отодвигал плиту со скрежетом и словами: «Ты нарушила мой покой, дерзкая! Покараю за это!» Поля так увлеклась воображаемым объяснением с разгневанным дедом и последующим бегством, что пропустила несколько фресок. Потом вернулась. Сцены охоты, дохлые огромные кабаны. Ничего себе, какие они были! Лоси, связки убитых лисиц на лошадиных седлах, соколиное пикирование, вереница низкорослых гончих с тяжелыми челюстями. К сожалению, порода не сохранилась. Пиры. Длинные столы, менестрели, чествование короля, поднятые чаши. «Здравия великому от раболепных слуг Красного дома», — гласила надпись. Воины и дед в первых рядах, в доспехах, весьма натуралистично пронзающий врагов мечом. Построение армии перед королем, бесконечное море плоских фигурок и впереди настоящие великаны, поднявшие оружие над головой в знак приветствия. Особо выделяется один, даже на фоне других — Человек-гора. Пол нахмурилась, быстро обошла все фрески, много битв почти со всеми соседними государствами. Уже седой Седрик продолжал сражаться. И нигде нет драконов, будто и не было их. В сценах придворной жизни видела она и прием послов, и подписание мира, и монаршие встречи. Долго всматривалась в чуть облупившееся изображение блакарийского короля со старым, не использующимся после падения дома Гетенхольд гербом на груди. Уже в возрасте, широкий, черноволосый, с зелеными глазами и квадратной челюстью, король Блакории поднимал кубок вместе с молодым Седриком. Отношения, видимо, у них были дружеские. На тот момент, во всяком случае. Несколько раз попадались изображения его величества Седрика, задумчиво играющего в шахматы, с сыном, с кем-то из придворных. «Да», — подумала Полинка, вспоминая запирающую подземный ход шахматную доску на стене. Дед, по всей видимости, был знатным шахматистом. Заканчивался круг изображений пышными похоронами, скорбными лицами подданных и водружением этой самой могильной плиты. И надпись там тоже была: «Покойся в веках, честный король, неистовый Седрик, вечного воина сын, чистый огонь победоносный. Полинка недовольно покрутила носом, гулко чихнула, виновато посмотрела в сторону могилы и вышла из усыпальницы. Не подхватить бы простуду. Снаружи уже совсем стемнело. Охранники, скучавшие у двери, помогли закрыть ее и с облегчением пошли вслед за неутомимой подопечной во дворец. За ужином Пол с воодушевлением рассказывала о своем походе. Все слушали с просто-таки осязаемым любопытством. Алина печалилась, что не пошла с сестрой, но как-то утомленно и вяло. Каролина предложила отцу сходить в усыпальницу днем, и было очень интересно посмотреть на сохранившиеся образцы ранней придворной живописи. Даже в кои-то веки вернувшаяся во дворец Ангелина внимала так, что забывала есть. Старшая сестра попросила описать фрески, особенно расспрашивала про изображение построения войск и великанов-гвардейцев, с сожалением качнула головой на слова Поли о том, что никаких возможных тайных хранилищ свитков она не обнаружила, разве что Седрику положили их в могилу. «Я схожу туда после твоей свадьбы, Пол», — сказала Аня задумчиво. «А ты молодец!» Полинка довольно заулыбалась и оглушительно чихнула. «Красный нос будет изумительно сочетаться с твоим платьем!» Едко поддела ее Марина. «Виталистов вызывай, и побыстрее! 2 дня до свадьбы! Сопли тебя точно не украсят!» «Осенина так и вообще не простит!» С тоской подумала Пол, встала из-за стола, попрощалась и помчалась в свои покои. Усиленно лечиться и молиться, чтобы не заболеть. Ее свадьбу никто не должен испортить, даже если этим кем-то окажется она сама.